Конец раздела. На страницах с 80 по 86 эпоха раннего средневековья. 16 царств 5 северных племен. Великие силы поднебесного мира, долго будучи разобщенными, стремятся соединиться вновь и после продолжительного единения опять распадаются. Так говорят в народе. Этой классической сентенции открывается написанный в XIII веке знаменитый эпос «Трое царствия». Эпоха перехода от древности к средневековью стала одним из самых длительных в китайской истории периодов распадения великих сил Поднебесной. Северный Китай на протяжении более столетия стал ареной непрерывных столкновений между 5 кочевыми племенами – Сюнну, Цзэ, Ди, Цянь, Сяньби. Первыми на очереди были Сюнну. К середине второго десятилетия IV века держава сюннуских вождей, так называемая ранняя Джао, занимала почти весь бассейн Хуанхэ. В 328 году власть в Джао захватил некто Ши Лэ, предводитель загадочного, по всей видимости, пришедшего из Центральной Азии, племени Цзэ. Ши Лэ наследовал его приемный сын Ши Ху, чье жестокое правление вызвало такое недовольство его китайских подданных, что в 349 году приемный сын Ши Ху, китаец Жан Минь, учинил в джаосской столице массовую резню людей племени Цзэ. Между тем в события вмешалось другое кочевое племя – Сяньби, расселявшиеся на юге Маньчжурской равнины. В 50-х годах IV века сяньбийский вождь Муюн Цзюнь завладел восточной частью Северного Китая, принял императорский титул и дал своей династии название Янь. Одновременно в излучине Хуанхэ возникло государство раннее Цинь со столицей в Чаньане. Его основателем был вождь племен Ди Фу Цзянь, который к 380 году покорил всю центральную равнину. В 383 году Фу Цзянь попытался завоевать южные земли, но потерпел сокрушительное поражение. На обломках державы Фу Цзяня возникло несколько небольших государств. Тем временем на северных рубежах Китая усилилось сяньбийское племя Тоба. Его предводитель Тоба Гуй в 398 году объявил себя императором династии Северной Вэй. Спустя два десятка лет наследники Тоба Гуя завладели всей территорией Северного Китая. Так закончился период, называемый в китайской традиции эпохой 16 царств 5 северных племен. Страница 81. Южно-китайские царства в 4-6 веках. Пока на равнине Хуанхэ шли войны между кочевыми племенами, в Южном Китае существовали самостоятельные китайские царства, традиционно именуемые южными династиями. Первое самостоятельное государство в Южном Китае было основано в 316 году отпрыском Дзиньского дома Сыма Жуем. Ключевые посты в новом государстве заняли переселившиеся на юг представители знатных служилых семей Северного Китая. Политическая история нового Южного царства, получившего название Восточная Дзинь, заполнена интригами и усобицами между различными партиями придворной знати. Общество южнокитайских царств имело ярко выраженный сословный характер, закрепленный официальными сводами знатных фамилий. Пальма первенства принадлежала переселенческим фамилиям бывших северян. В государственном аппарате барьер между аристократами и худородными служащими выражался в разделении должностей на чистые и грязные. Эти понятия давно утратили моральный смысл и стали частью канцелярской терминологии. Аристократы имели право занимать чистые должности, главным образом высшие посты в столичной администрации, и заступать на них еще в юном возрасте, тогда как люди низкого происхождения могли поступать на службу только с 30 лет и лишь после сдачи экзаменов. В политическом отношении южнокитайские царства никогда не отличались стабильностью. После многочисленных заговоров и мятежей, заполняющих историю Восточного Цзинь, полководец Ли Юй в 420 году свергнул Динского императора и провозгласил воцарение династии Сун. На смену ей в 479 году пришла династия Ци, которая просуществовала лишь 22 года, успев дать истории 7 императоров. В 501 году военачальник Сяо Янь совершил очередной дворцовый переворот и провозгласил себя императором династии Лян. Но и это царство едва пережило своего основателя. В 557 году его сменило царство Чень. Несмотря на политическую смуту, эпоха южных династий, эпоха изящества и свободы, по определению китайского философа Фэн Юланя, ознаменовалась большими культурными достижениями. Господство аристократии и распространение буддизма благоприятствовало развитию умозрительной философии, складыванию эстетического канона китайской традиции, расцвету литературы и изящных искусств. Тесные же контакты китайцев с сопредельными народами и их готовность перенимать чужеземные учения и искусства придавали китайской культуре той эпохи космополитическую окраску, делали ее привлекательной и для соседей Китая. Именно в первые столетия нашей эры, время возникновения первых государств на Корейском полуострове и Японских островах, во Вьетнаме и в ряде других прилегающих к Китаю районов, были заложены основы той культурно-исторической общности, которую принято называть дальневосточной цивилизацией.